Глава 4. Стоя перед открытым шкафом, я ощущала, как в моем животе снова и снова поднимается волна. Этот шквал диких, озверевших бабочек. В моих руках то одно, то другое платье, но я не могла остановить свой выбор ни на чем. Сердце бешено колотилось, а в голове кружились смешанные чувства от предвкушения встречи до тревожных мыслей о том, что я собираюсь сделать. С тех пор, как я стала мамой и заботливой женой, возможности нарядиться и выглядеть по-особенному возникали крайне редко. Жизнь была наполнена повседневными заботами и обязанностями, оставляя мало места для развлечений, особенно с нашими финансовыми проблемами. Мы ничего не могли себе особо позволить, но сейчас, когда я стояла перед выбором наряда для свидания с Романом, каждая клеточка моего тела оживала, наполняясь восхищением и трепетом. В конце концов, мой выбор пал на элегантное черное платье, которое идеально подчеркивало мои формы, оставляя достаточно пространства для фантазии. Я аккуратно расчесала светлые волосы, оставив их свободно спадать на плечи, и нанесла легкий макияж, подчеркивающий мои глаза. В зеркале я увидела себя такой, какой давно не видела, сияющей, полной жизни, загадочной и соблазнительной, сексуальной. На мгновение меня охватили сомнения — «Правильно ли я делаю?» — мелькнуло в голове. Но затем я напомнила себе, что это всего лишь встреча, возможность на мгновение вырваться из привычного течения жизни и вновь почувствовать себя желанной и свободной. Оставив последние сомнения позади, я вышла из дома, чувствуя, как каждый шаг наполняет меня уверенностью и возбуждением. Сегодня вечером я была не просто Вероника, мать и жена. Сегодня вечером я была женщиной, идущей навстречу неизвестности, сердцем, трепещущим от ожидания. Муж остался за пределами нашей комнаты, в ее глубине, в ее серой повседневности. Забитая, вечно занятая семейными делами, невзрачная женщина осталась там призраком на кухне. А ее душа вырвалась на свободу. Наверное, правильно говорят, мужчина изменяет телом, а женщина изменяет сердцем. Мое билось как бешеное, предвкушало, замирало. Ветер ласкал мои щеки, когда я подошла к кафе, где мы договорились встретиться. Я чувствовала себя настолько живой, как будто впервые за долгое время выбралась из своей оболочки. Сердце колотилось от волнения и, пожалуй, от страха перед неизведанным. Когда я вошла, мои глаза сразу же нашли Романа. Он стоял у окна, и в тот момент, когда наши взгляды встретились, я почувствовала, как воздух вокруг нас загустел. Он смотрел на меня с таким восхищением, каким мой муж уже давно не смотрел. Его взгляд был наглым, но в то же время откровенным, и я не могла отвести от него глаз. Красивый, высокий, на голову выше моего мужа. Настолько, что я могла бы почувствовать себя маленькой, он тоже в черном. Черная брендовая рубашка, черные штаны, туфли, начищенные до блеска. Его волосы аккуратно заглажены назад. Вероника, наконец-то мы встретились. Его голос звучал мягко и уверенно. Красивый голос, проникновенный, сексуальный. Казалось, он уже влез своим наглым голосом мне в трусики. Роман подошел ко мне и поцеловал меня в щеку. Его близость заставляла мое тело трепетать. От него восхитительно пахло сигаретами и очень дорогим парфюмом. Я пыталась собрать себя, чтобы ответить, но слова запутались у меня на языке. Вместо этого я просто улыбнулась, и мы сели за столик, который он выбрал. Вечер начался идиллически. Мы нашли много общих тем для разговора, и я чувствовала себя невероятно свободно. Это было так не похоже на мои обычные вечера, наполненные домашними заботами и обязанностями. Роман вел себя идеально, заставляя меня смеяться и чувствовать себя особенной. Однако его взгляды, они были полны желания, и каждый раз, когда он на меня смотрел, мое сердце замирало. Его карие глаза горели так ярко, что казалось, они могут сжечь меня насквозь. Я пыталась поддерживать легкость разговора, но в глубине души боролась с собственными чувствами и эмоциями, которые он во мне пробудил. Меня бросало то в жар, то в холод. Казалось, все мое существо трепещет, тело напряжено, дух захватывает. Ты женат? Был женат. Официально еще не разведен, но с женой не живу года 3. Есть дочь, 11 лет, Катя. Почему-то известие о том, что у него есть ребенок, заставило встрепенуться. Нет, не отвратило, а наоборот, возбудило. Добавило ему мужественности. Он уже отец, мужчина, самец, у которого есть потомство. Почему развелись, если не секрет? Не секрет. Она мне изменила. Нашла какого-то типа и свалила к нему. Дочь оставила со своей матерью и отцом. Это откровение слегка кольнуло. Разве я не делаю то же самое, что и его жена? После ужина, который пролетел незаметно на фоне нашего общения, Роман предложил прогуляться. Мы вышли из кафе и направились к близлежащему парку, где теплый вечерний воздух и тихие улочки создавали иллюзию уединения среди городской суеты. Рядом ходят люди, а я не чувствую их присутствия. Я зациклена на нем, как будто весь мир сузился до одного человека. Мы шли рядом, наши плечи иногда случайно соприкасались, вызывая легкие всплески электричества по моей коже. Я старалась скрыть свое волнение, слушая, как Роман рассказывает о чем-то, в основном о музыке или какие-то забавные истории из жизни. Его рассказы были настолько захватывающими, что я на мгновение забыла обо всем на свете. Когда мы подошли к уютной скамейке, скрытой кустами цветущих кустарников, Роман предложил сесть и отдохнуть. Мы устроились рядом, и я чувствовала, как тепло его тела согревает меня в прохладный вечер. Он продолжал говорить, но его голос звучал уже мягче, интимнее. Мне казалось, я могу слушать его бесконечно. В какой-то момент Роман замолчал и повернулся ко мне лицом. Его взгляд был настолько пронзительным, что я почувствовала себя словно под гипнозом. Мне казалось, я могу утонуть в глубине его карих глаз. «Ты офигенная, Ника. Меня от тебя срывает», — вдруг хрипло сказал он и впился в мой рот поцелуем. И все, и меня тоже сорвало. В бездну, в магму, в нечто постыдно запредельное, адски пошлое. Он не просто целовал, он трахал мой рот языком, он сосал мои губы, терзал их, вбивался в мое горло. И я отдавалась этому поцелую, как сумасшедшая. Я даже не заметила, как он подхватил меня и усадил лицом к себе на колени, как сжимает мои ягодицы, как алчно жрет мои губы, и я невольно трусь промежностью о его эрекцию. Длинную, твердую, натягивающую ткань штанов в паху. «Мне сейчас крышу сорвет. Ника». «Малышка», — шепчет он и снова целует, снова терзает мой рот, сжимает спину, сдавливает обеими руками грудь. Мы, как два подростка, остервеневшие, озверевшие от страсти, целуемся на лавке, бешено лапая друг друга, сатанея от страсти, которую я никогда в своей жизни не испытывала. «Всё, тш, если я тебя сейчас не возьму, меня разорвет нахер», — прохрипел он, убирая волосы с моего лица и заглядывая мне в глаза. Тяжело дыша, мы смотрим друг на друга, и он вдруг говорит: «Я давал себе слово, что с чужими никогда. И вот, черт, никогда не говори никогда. Мне уже пора домой, поздно. Мама сидит с малыми. Двое, двое. А муж с Топе. Про мужа мы вообще не разговариваем. Никогда. Пошли, посажу тебя на такси. Моя тачка все еще в ремонте». Пока я ехала в такси, страх и сомнения вновь заполнили меня. Что я только что сделала? Как я могла позволить этому случиться? Мысли о предательстве, о муже и детях возвращались, заставляя мое сердце сжиматься от боли и вины. Губы пекло от поцелуев, соски все еще напряжены, а трусики мокрые насквозь. Возвращение домой было словно медленное пробуждение из глубокого, всепоглощающего, адски прекрасного сна, горячего, томного, сумасшедшего. Обратно в серую рутину. Ночные улицы казались пустыми и безмолвными, словно делились со мной тайной, которую никто другой не знал. Мои щеки все еще горели от поцелуев, от стыда, от волнения, которое бушевало во мне. Мое сердце разрывалось от противоречий. Поднимаясь по ступенькам к нашей квартире, я ощущала, как каждый шаг приближает меня к реальности, от которой я на мгновение ускользнула. Поворот ключа в замке казался невероятно громким в тишине ночи. Дверь открылась, и я вошла в привычную обстановку нашего дома, который встретил меня абсолютной тишиной. Алексея не было, и это напомнило мне о его ночной поездке. В этот момент мне стало страшно от осознания того, что я сделала. Стены, которые обычно давали мне ощущение уюта и безопасности, теперь казались свидетелями моего внутреннего предательства. Я прошлась по тихому дому, останавливаясь возле детских комнат, чтобы убедиться, что мои малыши спокойно спят. Их мирные лица напомнили мне о том, как много у меня есть и как много я могу потерять. С каждым шагом по дому моя вина усиливалась, сердце сжималось от боли при мысли о том, как один необдуманный поступок может разрушить все. Я села на стул в кухне, стараясь собрать мысли. Мне нужно было понять, что я чувствую к Роману и к Алексею, к своей семье. Но чем больше я думала, тем сильнее путались мои чувства. В Всплеск эмоций от встречи с Романом смешивался с глубокой привязанностью и любовью к моему мужу и детям. Мне было страшно признать, что я уже не могу отрицать свои чувства к Роману, но в то же время я не могла представить свою жизнь без Алексея и наших общих моментов счастья. Сидя в тишине ночи, я пыталась найти ответы, но каждая мысль только углубляла мою путаницу и страх перед неизвестным будущим. Мысли мои были далеко, погруженные в хаос переживаний, когда мама неожиданно вошла на кухню. Ее появление застало меня врасплох, и я подпрыгнула на стуле, мгновенно пытаясь вернуть себе видимость спокойствия. «Как прошел вечер, дорогая?» Ее голос был полон любопытства и заботы, но в его звучании я уловила нотку осторожного допроса. Я попыталась улыбнуться, хотя чувствовала, как мои щеки вновь горят, на этот раз от смущения. «О, все было хорошо, мам. С Ритой было много о чем поговорить», — ответила я, стараясь звучать как можно более естественно, но в моем голосе наверняка звучали нотки нервозности. «У нас давно не получалось посплетничать». Мама налила себе чашку чая и села напротив меня, все еще изучая мое лицо. Я почувствовала, как ее взгляд пытается проникнуть за мою маску равнодушия, и мне стало не по себе. «Ты выглядишь как-то по-особенному сегодня вечером. Все точно в порядке?» Ее голос был мягким, но вопрос звучал настойчиво. Я отвела взгляд, пытаясь отыскать безопасную тему для разговора, которая отвлекла бы ее от моих личных переживаний. «Да, конечно, мам. Просто устала немного. Знаешь, как бывает, мой голос звучал неубедительно даже для себя самой. Вначале работа, потом корпоратив, и Лёши сейчас нет». Мама кивнула, но я чувствовала, что ее сомнения никуда не исчезли. Она что-то хотела добавить, но в последний момент передумала, словно решив оставить мои тайны нераскрытыми. Мы обе молчали, погруженные в свои мысли, пока не раздался звук от моего телефона, пришла смс-ка. Сердце мое замерло, это был Роман. Я ощутила, как волнение вновь охватило меня, и я торопливо встала из-за стола, чтобы ответить. «Сейчас, мам, я в туалет». Уходя из кухни, я ощущала тяжелый взгляд мамы на своей спине. Я знала, что она волнуется и переживает за меня, но в этот момент мне нужно было побыть одной с моими мыслями и с сообщением от Романа. Когда я увидела смс-ку на экране своего телефона, мое сердце пропустило один удар. «Спокойной ночи, малышка». Слова казались такими простыми, но они вызвали во мне волну эмоций, с которыми я не могла справиться. Алексей никогда не называл меня так. Это было ново. Это было другое. Это заставляло мое сердце трепетать и дрожать от неизведанного. Да, я и не была рядом с ним малышкой никогда. Мой рост 1,70 м и его 1,80 м. На каблуках мы одного роста, а вот Рома под 2 метра ростом, и рядом с ним я реально маленькая. Я провела всю ночь в бессоннице, лежа в темноте и размышляя обо всем, что произошло. Мои мысли были хаотичны и противоречивы. От воспоминаний о каждом мгновении встречи с Романом до болезненных раздумий о том, как мои поступки могут повлиять на отношения с мужем. Встреча с Романом, его поцелуй, те чувства, которые он во мне пробудил, все это кружилось в голове, не давая покоя. Я понимала, что перешла некую невидимую границу, после которой уже нельзя просто вернуться к прежней жизни и забыть обо всем, как о плохом сне. С одной стороны, я ощущала страх перед возможными последствиями своих действий, перед изменением, которое они могут принести в мою семью. С другой стороны, я не могла отрицать, что встреча с Романом разбудила во мне живые эмоции, которых я так долго не испытывала. Я вспоминала каждый момент нашего свидания, каждый его взгляд и улыбку, и это заставляло меня трепетать. Но в то же время мне было страшно признать, что я уже не могу контролировать свои чувства, что я, возможно, влюбляюсь в Романа. Эта мысль была столь же возбуждающей, сколь и пугающей. Лежа в темноте и слушая тихое сопение детей в соседней комнате, я осознавала, как много для меня значит моя семья. Любовь к мужу и детям, которую я всегда считала неизменной и непоколебимой, вдруг показалась мне на грани разрушения из-за моих собственных желаний. К утру я так и не смогла найти ответа на свои вопросы. Я чувствовала усталость не столько физическую, сколько эмоциональную. Страх перед неизвестным будущим и борьба с собственными чувствами иссушали меня изнутри. Но еще больше сводил с ума вопрос: напишет ли он мне завтра снова?